Глава 14. Звонок Аргуса раздался на следующий день, ближе к полудню, как только я появился в своем кабинете. Мы вчера разошлись, все-таки сильно за полночь. «Шахар, привет!» — как всегда жизнерадостно сказал Аргус. «Привет, Аргус!» — улыбнулся я. «Ты ко мне на прием завтра собираешься?» — поинтересовался он. Приглашение Аргуса разослал еще декаду назад. И я это приглашение запомнил не только потому, что Аргус мой друг, но и из-за формулировки. Редко, когда цель приема указывали прямо в приглашении. А Аргус указал объявление помолвки наследника рода Диатали. И чую, сделал он это не просто так. Разумеется, без колебаний подтвердил я. «У меня к тебе просьба», — произнес Аргус. «Можешь взять с собой всех своих чужаков?» «Боюсь, не получится», — ответил я. «Шанкара в Суррате, и даже если я позвоню ей прямо сейчас, она едва-едва успеет приехать. Но если тебе очень надо...» Абихат и Кришан сейчас тоже не в столице, но они, в отличие от Шанкары, уже на пути сюда. По крайней мере, должны были выехать обратно сразу после окончания нашей ночной работы в системе. А Шанкара в столицу и не собиралась. «Не будем перегибать», — согласился Аргус, — «без нее». «Абихата и Кришана приведу, не проблема», — кивнул я. «Лапанья? Ты ему отдельное приглашение посылал?» — уточнил я. «Посылал», — подтвердил Аргус. «Тогда, думаю, он и сам придет. Но я ему напомню и тоже попрошу быть. Спасибо, Шахар». «Но зачем тебе чужаки, если не секрет?» — полюбопытствовал я. «Надо как-то исправлять репутацию Мигеля», — вздохнул Аргус. «Чем больше чужаков будет на приеме, тем выше его ценность». «Это да. Предыдущий хозяин тела Диотали оставил о себе очень плохое впечатление. Мы его, конечно, вытащили из рук Тикту, но его собственное поведение не способствовало уважению к нему со стороны аристократов. Не человек, а переходящий приз без собственного мнения. Хозяин тела сменился, а репутация никуда не делась. И оставлять все как есть нельзя, тут Аргус прав». «Еще и Лианг с Чопра приедут», — добавил Аргус. «Может, и не только они, но они мне прямо это пообещали. Остальные чужаки пока на приглашение не ответили». «Не проще объяснить гостям, что Диотали уже не тот Диотали», — предложил я. «Гостям я объясню», — хмыкнул Аргус. «Но сначала я хочу посмотреть, кто меня реально уважает и придет на мой прием. А кому важнее высказать свое молчаливое «фе»?» «А, вот зачем Аргус указал цель приема прямо в приглашении». Рассылал приглашение Аргус, и прием организовывает тоже он. Но по факту гости придут не только к главе великого клана Сидхарт, но и к наследнику рода Диотали. А его репутация вниманию со стороны элиты, мягко говоря, не способствует. Эти приглашения можно понять очень двояко. Можно прийти на прием к Аргусу, а можно не прийти на помолвку Диотали. Многое зависит и от того, кто невеста. Если девушка будет из рода Сидхарт, то организация приема Аргусом — это вполне нормально. Что помолвку, что свадьбу может организовать любая сторона. И родичи жениха, и родичи невесты. А вот если девушка будет из любого другого рода, то организация приема Аргусом — это явно выраженное покровительство своему вассалу и попытка вывести его в свет за счет репутации великого клана. Аристократы однозначно не захотят принять Диотали при текущем раскладе. А вот кто и насколько доверяет Аргусу — это вопрос. И мой друг хочет получить ответ именно на него. И те, кто не придут, будут кусать локти не только потому, что подпортили отношения с тобой, но и потому, что упустили шанс сблизиться с чужаками, понимающе усмехнулся я. Причем не только нашими чужаками. Именно, торжествующе отозвался Аргус. «Сильно. И чувствуется, что такие многослойные подтексты в одном, казалось бы, простом деле для Аргуса норма. В принципе, я тоже мог бы исполнить нечто подобное, но мне для этого потребовалось бы многократно все обдумать и изрядно напрячься. Аргус делает это походя. А я пользуюсь его расположением, внимательно слушаю его объяснения и мотаю на ус. Мне до такой небрежной легкости и интриг пока как до луны пешком. Все-таки я неурожденный древний аристократ. Но я научусь. И детей своих научу. Тогда до встречи на приеме, — улыбнулся я. До встречи, Шахар! На состав участников приема на этот раз я смотрел с интересом. От Дайонеш, Джоти, Алару и Наараджи прибыли главы кланов. Здесь вопросов у меня не было. Они связаны родственными и союзными узами или со мной, или с Аргусом. Я точно так же хожу на все приемы своих союзников, и неважно, какой там повод, это просто показатель хороших отношений. От Харибхада тоже приехал глава клана. Не скажу, что это было неожиданно. Будущая полноцветная школа — это явная и однозначная ориентированность на чужаков. Так что портить отношения с Аргусом главе клана Харибхада не с руки. Однако у него были возможности для маневра, и его решение меня порадовало. Харибхада однозначно показал, что он на нашей стороне. Тикту прислали наследника с женой. Это нормально, учитывая, что Тикту в столице не живут. Мог бы и сам глава клана приехать, но у него вполне могли быть срочные дела дома, а наследник — это не намного хуже. Вот не спели, прибыл двоюродный племянник главы рода с женой, и это уже куда более спорный ход. Не спели тоже не живут в столице, но и просто представитель рода так себе участие. Для галочки, что называется. То есть, вроде как и Аргуса не проигнорировали, но и Диотали особых почестей не оказали. Такое участие можно трактовать как угодно при желании. А вот от Мехта и Махападмы не было вообще никого. Равно как и от Пангетсу. Что ж, Аргус был прав, нашлись те, кто высказал ему свое фе. От императорского рода тоже никого не было, но их и не ждали, как я понял. Диотали даже не член клана Сидхар, так чужим вассалам императорский род в принципе не должен проявлять внимание. Максимум здесь мог появиться кто-то из молодежи императорского рода, но, скорее всего, Аргус даже не посылал им приглашение. Надо будет уточнить у него этот момент. Остальные древние роды и кланы попроще присутствовали. Не им воротить нос от приглашения главы великого клана, даже если цель приема несколько спорная. Насчет полноты их состава я ничего не мог сказать. Просто не знал, кому было отправлено приглашение. Но всех, кого я знал, я увидел на приеме. Лианг приехал с девушкой-чужачкой из клана своих вассалов. Чопра прибыл с младшей сестрой. Выглядели они как отец и дочь, но суть это не меняло. Чопра явно решил воспользоваться приемом Аргуса, чтобы ненавязчиво показать сестру и намекнуть, что его род готов выдать ее замуж в чужую страну. И, надо признать, он многих этим заинтересовал. Аристократы с интересом поглядывали не только на него самого, но и на девушку. Индийских чужаков, как ни крути, на всех не хватит. И даже традиционные три жены положение сильно не спасут. Аристократических родов и кланов в стране намного больше. А иметь кровное родство с чужаком хотелось всем. Разве что великие насторожились. Чужаков в Пакистане всего двое. Что должно было случиться, чтобы пакистанец искал связи не в родной стране, а у соседей? И не зацепит ли этот внутренний конфликт нас? Впрочем, общаться с Чопрой и наводить мосты на будущее им это не мешало. Аргус поднялся на сцену первым. За ним рука об руку шли Диотали, девушка, имеющая явное портретное сходство с Аргусом. Все-таки невеста из рода Сидхард. Что ж, хороший ход. Причем со всех возможных точек зрения. Аргус вышел вперед, жених с невестой остановились на два шага позади него. «Дорогие гости, я рад приветствовать вас здесь сегодня», — начал Аргус. «Благодарю за то, что сочли возможным прийти. Позвольте представить вам Мигеля Диотали, наследника древнего рода Диотали, и Джушию Сидхард, мою троюродную сестру, его невесту». Диотали и его невеста сделали полшага вперед и почти синхронно слегка поклонились гостям. В это время глава клана Алару, глядя на Аргуса, выразительно приподнял брови, а стоявший рядом со мной глава клана Наараджи бросил недоуменный взгляд на меня. Заметили? Не могли не заметить. Когда мы планировали войну с Тикту, Аргус предоставил всем союзникам исчерпывающую информацию. И, помимо всего прочего, там было имя. Наследника рода Диотали тогда звали не так. Цепкие аристы не могли этого пропустить. «Я вижу ваше недоумение», — слегка улыбнулся Аргус. «И поясню. Мигель Диотали уже подал документы на смену имени. И смена обоснована. Диотали Джи вовсе не тот чужак, за которого мы воевали с кланом Тикту. Тогда мы получили Гирташа Диотали. Сейчас в этом теле живет Мигель, тоже чужак. Тоже древний маг, но он совершенно другая личность, не имеющая никакого отношения к предыдущему пришельцу. «Вы это можете?» — тихо поинтересовался Наараджи. «Так получилось», — тихо ответил я. Гости перешептывались, и Аргус ждал, давая им на это время. Когда большинство взглядов вновь обратилось на сцену, Диотали вышел вперед и поравнялся с Аргусом. Глянув на Аргуса и получив его молчаливый кивок, Диотали повернулся к гостям и заговорил. «Уважаемые гости, как правопреемник этого многострадального тела, я не отказываюсь от ответственности за поступки своего предшественника. Его ошибки, его репутация — мой груз, и я его принимаю. Я остаюсь личным вассалом Аргуса Сидхарт и намерен выполнить все свои обязательства». Я бросил взгляд на гостей. Кто-то поджал губы, кто-то одобрительно кивнул, кто-то обозначил намек на улыбку. Диатали предстал перед нами нормальным аристократом, имеющим брать на себя ответственность. Даже за то, к чему лично он, казалось бы, не имел отношения. Но именно это и заставило их посмотреть на него иначе. В клановом обществе, пронизанном коллективной родовой ответственностью, именно такое поведение было нормой. «Кроме того», — продолжил Диотали, — «я официально заявляю, что принял предложение о вступлении в клан Сидхарт. Как только я стану главой рода, вассальный договор будет расторгнут, а род Диотали станет членом великого клана Сидхарт». «Подтверждаю», — скупо бросил Аргус. «Опять Сидхарт», — сдержанно и тихо ругнулся Наараджи. «Вы что, вообще никому чужаков не отдадите? Даже одного?» Я лишь слегка улыбнулся и отрицательно качнул головой. «Ну а зачем отрицать очевидное?» Лапаня дал слово мне, а Диатали Аргусу, и они были последними. Больше чужаков не предвидится. «Эх», — расстроенно вздохнул Наараджи. «На этом у нас все», — объявил Аргус. «Благодарю за внимание. И еще раз благодарю за то, что пришли. Я это ценю». Гости провожали Аргуса и Диотали с невестой задумчивыми взглядами все то время, пока не шли к краю сцены и спускались по лестнице. К Аргусу люди потянулись сразу, но прежде чем я тоже оказался под прицелом взглядов аристократов, желающих пообщаться, я заметил, что и к Диотали кто-то подошел. Не из великих, но лиха беда начала. Лед тронулся, и теперь только от Мигеля зависит, сможет ли он этим воспользоваться. «Приветствую, Раджаджи!» — улыбнулся мне глава клана Джоти. «Приветствую, Джотиджи!» — улыбнулся в ответ я. «Рад, что вы приехали». «А уж я-то как рад!» — искренне воскликнул Джоти. «Признаюсь, личность наследника рода Диотали меня несколько напрягала. Правда, так было до сегодняшнего дня». О да, план Аргуса сработал на все 100. Даже те, кто колебались, но все-таки решили приехать, надолго запомнят этот прием. Приятно неожиданно осознать, что ты принял верное решение, и риск окупился сполна. «Да, у Мигеля та еще история», — хмыкнул я. «Необычно согласен», — кивнул Джоти. «Второй раз чужаки уже перерождались, это не новость, но чтобы в одном теле?» «Звучит очень странно. Но я уже пообщался с ним, и после личного общения его прежняя репутация с ним не вяжется в принципе». «Это Джоти так мягко намекает, что Аргусу могли поверить не все?» «Хотите магии, поклянусь, что Диотали сейчас и Диотали Утикту — это два разных человека?» — прямо спросил я. «Я был свидетелем этого перерождения. Я точно знаю, как оно было». что вы, Раджаджи!» — замахал руками Джоти. «Я ни в коем случае не подвергаю сомнения слова господина Сидхарт. Просто хотел показать степень своего удивления». «Я понял», — слегка улыбнулся я. «И раз уж зашел этот разговор», — хитро прищурился Джоти. «Скажите, Раджаджи, вы закончили работу с древними объектами?» Я с недоумением поднял брови. «Откуда такой вывод, интересно?» «Когда в один день почти все чужаки разъехались из столицы», — правильно понял мой молчаливый вопрос Джоти, — «многие запаниковали. В прошлый раз, когда у аристократов был повальный упадок сил, все начиналось точно так же. Но в этот раз мы ничего не дождались, а чужаки вернулись». «Да уж, ларчик-то просто открывался». «Нет, мы пока не закончили», — разочаровал я его. «Только все большие объекты вновь включили в работу». «Все?» — бросил на меня острый взгляд Джоти. «Все», — улыбнулся я. Последний неработающий большой объект из тех, которые не принадлежат чужакам, был привязан как раз к крови Джоти. «Благодарю, Раджаджи», — склонил голову он. «Я не забуду». Я кивнул в ответ. Споря на что угодно, завтра или послезавтра мне доставят ответный дар еще и от Джуоти. Впрочем, я только за. Благодарность великого клана не может быть пустяковой. Что касается завершения нашей работы, продолжил я, то вы обязательно об этом узнаете. Я обещал господину Махападма организовать по этому поводу отдельный прием, и я сдержу слово. Буду ждать с нетерпением. Понимающе улыбнулся Джуоти.